«Ну?» – спросил Сэм, сложив руки. «Сегодня первая стадия испытания класса», – выпалил Даниэль, его глаза сияли. «У меня результаты». Испытание класса, как называл его Даниэль, было его детищем. Он принимал добровольцев и наблюдал за их обучением, обещая им поддержку в обмен за информацию об их путях и характеристиках, и контроль над выбором их класса. Он выбрал для этого 20 человек, 17 мужчин и 3 женщины, и работал с ними в поте лица с момента падения барьера новичков. Основываясь на изначальном плане, одна партия была долгосрочной, а другая короткой, и, вероятно, он закончил с краткосрочной группой. Прежде чем Сэм смог что-то сказать, Даниэль передал ему блокнот. При ближайшем рассмотрении он оказался испещрен характеристиками, списками навыков, описаниями и измерениями физических характеристик, путями и общими психологическими оценками. Увы, большинство было омрачено подчеркиваниями, кружками и случайными линиями, нарисованными вокруг странных блоков информации. Сэм одарил Даниэля взглядом. Качая головой, Даниэль с раздражением сказал: «Ладно, ладно, короткая версия, да, общие характеристики, а не распределенные, повлияли на качество полученных классов. Из-за некоторых переменных я не смог идентифицировать, некоторые люди набирали уровни навыков быстрее, в то время как другие проявляли особую близость к определенному навыку, и очень быстро развивались благодаря ему. Прошло только 2 недели, но я удивился разнице, между худшим и лучшим она достигала 20 очков характеристик». «К делу», рыкнул Сэм, постукивая пальцами по рабочему столу. Заморгав, Даниэль открыл рот, затем с мрачным видом закрыл. С наигранным вздохом он сказал: «Ладно, хорошо. Как я уже сказал, общая сумма характеристик имела значение с точки зрения качества, но распределенные характеристики, по-видимому, не влияли на тип класса. Человек с высоким интеллектом все еще мог стать берсеркером. Тип класса зависит от навыков, которые ты прокачивал. Тяжелый удар ведет к воину, геркулесова сила к защитнику, удар маны к магам, исцеляющая ладонь к служителю». «Возможно», к сожалению, Даниэль продолжил, «один человек, который был лучше всех в плане прокачки, вероятно, получил худший класс из всех. Мастер на все руки. Характеристики шли хорошо, но полученные навыки все еще тускловаты. Только общие навыки. Поскольку он хорош во всем, я попросил его прокачивать все, что он мог. Заклинания, боевые навыки, уборка, повар, строительство и создание зелий, и т.д. Но, поскольку у него есть все, у него нет доминирующего навыка в классе. Таким образом, я согласился взять его в качестве помощника. Похоже, в плане классов важна разновидность классов. Помощник тебе будет полезен», — беспечно сказал Сэм, обдумывая новости. «То, что общие характеристики увеличивают качество, это хорошо, но то, что основные навыки делают класс более трудным, нехорошая новость. В конце концов, все его навыки создания очень рассеяны. Кроме того, у него много боевых навыков. Если он сейчас возьмет класс, каков он будет?» «Не думаю», — с самодовольной ухмылкой сказал Даниэль. «С тех пор, как мой класс предоставил мне навык память». «Стоп, это был сарказм». «Да, КХМ, ну, я пойду». «Нет смысла оставаться и высмеиваться». Оскорбленный Даниэль развернулся и пошел. Зрелище было столь комичное, что Сэм рассмеялся. Сэм считал, они быстро приняли новый мир. Вероятно, слишком быстро. Слишком привыкли к позиции силы. Будем надеяться, этот странный псевдомир не продлится долго. «О, еще кое-что», — сказал Даниэль, все еще уходя подальше. «Я оставлю удовольствие от передачи информации Гастхаунду тебе. Удачки». «Теперь», — рассердился Сэм. В эти дни Рэндидли никогда не был в хорошем настроении. Он принимает отсутствие бедствия тяжелее, чем любой другой. Сэм знал, он хочет пойти и поохотиться на него, но не знал, где начать. Поэтому Рэндидли мог только ждать. Все это время его взгляд был направлен на юг. Одной вечерней прогулкой по области Регина доверилась Сэму. Она сказала, что у него был странный, задумчивый взгляд, после того, как она упомянула Роулендс. Вероятно, у него есть с ним связь. Прошлое человека, ставшего Гастхаундом, было спрятано именно там. Связь или отношения, которые тянули его даже сейчас. Задумчивое настроение усугубляло уроки Амани с Лирой, которые не особо хорошо проходили. Сэм прошел мимо нескольких фермеров, ухаживающих за полями, их глаза старательно смотрели на землю, а громкие голоса уже были слышны. «Что ты имеешь в виду, говоря просто сделать?» — прорычал Рэндидли. «Я просто делаю это, «Так почему ты не можешь? Что ты хочешь, чтобы я еще сказала?» — ответила Лира, а Сэм мог представить ее бешеное выражение, ее губы сжатые в тонкую линию. Сэм поспешил. «Немного инструкций были бы приятным изменением обстановки. Хорошо, у меня есть навык, позволяющий мне видеть ману. После, я просто вытягиваю руку и играю с ней, изменяя ее. Я подумала, что ты можешь пропустить шаг с наблюдением и просто контролировать ее, но я не понимала, что у тебя гигантский член вместо мозга. Я чувствую, что она там, но я не могу коснуться ее. Я просто хочу, чтобы ты объяснила мне, как коснуться ее. Если ты можешь ее ощущать, разве ты ее уже не коснулся? Просто сделай, пожелай, ощути. Чего ты, блядь, ждешь?» Фермеры начали краснеть. Сэм прибыл к маленьким воротам, окружавшим дом Рендидли, предоставляющим ему немного приватности. Он зашел внутрь, стараясь сделать как можно больше шума. Он был встречен двумя агрессивными взглядами. К счастью, или к несчастью, взгляды резко дернулись и вперились в друг друга. Лира слегка топала ногой по земле. В таких ситуациях учитель должен отшлепать непослушного студента, верно? Хорошо, мне нравятся ролевые игры. Попробуй. Голос Рендидли понизился до опасного уровня, и внезапно Сэм ощутил, что он вовсе не такой уж и впечатляюще сильный. Если дело дойдет до ударов, как ты можешь остановить наказание? Ты даже не видишь ману. Вот и вся причина, почему это так бесит. Просто, знаешь, что раздражает? Твое отношение. Как я должен просто сделать это? Если бы ты вела себя как разумный человек, хоть раз. А ты вообще меня слышишь? Ты разве не слишком занят рассматриванием меня как мелкой девочки, чтобы принять меня всерьез? О, Лира опять просто шутит. Она такая смелая и неприступная. Я лучше просто поглажу ее по голове, а затем оставлю ее одну. Поэтому она просто. Но затем Лира прекратила говорить, развернулась на каблуках и подошла к одной из стен. С взмахом руки она наколдовала медведя из маны. Он ударил лапами о стену и разорвал в ней дыру, как будто она была сделана из марли. Лира спокойно переступила через сломанную стену, не изменив походки, и пошла дальше мимо области, теперь полностью освободившейся от фермеров. Внутренне Сэм вздохнул. Он не знал Лиру до прихода системы, но он провел с ней много времени после, и Рендидли тоже. Лира всегда воспитывалась как актриса, лучшая актриса. Она росла под постоянным давлением и наблюдением. За ней постоянно смотрели и оценивали, и только упертости, ее природный талант и интеллект помогли ей пройти через это. А теперь, встретившись с Рендидли, человеком, который ее явно привлекал, она была в ярости от того, что он не вел себя так, как она ожидала. Он не рассматривал ее как девушку. Для него она просто подросток. Для некоторых людей 17 лет возможно достаточно, но для 23-летнего Рендидли этих 6 лет разницы более чем хватало, чтобы игнорировать ее. Если честно, Сэм уважал его за это. И в отношении Лир у него играли отцовские инстинкты, поэтому он хотел, чтобы она оказалась с кем-то ее возраста. Но даже Сэм не мог отрицать, что их межличностные проблемы начали влиять и на их другие взаимодействия. Например, эти уроки, скорее всего, они проходили бы более гладко, если кто-то явно не транслировал свои сексуальные расстройства, и кое-кто другой не отстранялся от нее напрямую. И так сказал Рендидли, переводя свой бешеный взгляд на Сэма. «Для чего ты сюда пришел?» Глава 61. Рендидли сидел в своей хижине, медитируя. Его глаза медленно открылись. Его пронзительные зеленые глаза прожигали дыру в стене, смотря в сторону юга. Уже как 3 недели с момента окончания безопасной зоны вокруг их и соседней деревни. За это время они, разведчики, прочесывали окружающие области. Они нашли 2 подземелья, одно рядом с ними УР-20, одно на западе, за другим городом, оно было только УР-14. Также они встретили несколько рейд-боссов и ступени, самым хлопотным из которых оказался 25-ур вожак стаи носорогов, окруженный несколькими десятками детенышей носорога. Была мобилизована почти вся их сила, 2 я-группа танков и личные отряды Деклана и Дозера двинулись убить его, с поддержкой Клариссы. В итоге, это оказалось перебором, но Дозер получил пояс, дающий огромное усиление регена здоровья, а еще они притащили несколько мощных тел носорогов с собой. На следующий день они обнаружили рейд-босса. До тех пор, пока тот не обосновался, они, вероятно, могли справиться с ним всего лишь одним элитным отрядом и поддержкой магов. То, что они еще не повстречали, было их бедствием. Поэтому лидеры Даннитауна ждали. Рэн Дидли ждал, его терпение кончалось, оставляя пузырящийся котел разочарования. Большинство людей не знали деталей о бедствии, только то, что в любое время могли появиться новые опасности, поэтому деревня неустанно продолжала расти. Наибольшие изменения за прошедшие недели – это завершение строительства жилья для почти всех участников. Строители Сэма действительно начали работать сообща, и теперь могли построить достаточно вместительный дом для расширенной семьи за час. Некоторые из наиболее предприимчивых и сытых по горло людей среди них разработали довольно сложную систему водопровода, которая наконец-то истребила потребность в выгребных ямах. Они даже придумали, как получить вполне жизнеспособную и рабочую электростанцию из магов, но у них не было никакой инфраструктуры для ее использования, ничему не требовалась энергия. Одно изменение, которое Рэн Дидли очень ценил, заключалось в том, что начинающие маги были вынуждены повторно нагревать воду огненными шарами, в результате чего теперь функционирует купальня. Ванна с горячей водой действительно привнесла огромные изменения в мир. Благодаря увеличивающемуся спросу, женщины БКП собирали травы, сажали сады и начали продавать мыло. Впервые за долгое время люди Даннитауна стали чистыми. В данный момент численность была чуть меньше 3000, и где-то 800 из них взяли классы, в основном мужчины, хотя становилось все больше женщин, тренирующих навыки, которые получали интересные классы. Многие из группы Регины получил классы исцеляющего типа, и теперь были полностью интегрированы в регулярные отряды. Была даже одна женщина, получившая класс «Зеленый маг», и застенчиво пришедшая к нему за советом. Он спокойно сказал ей «практикуйся» и вернулся к его собственным тренировкам. Люди из группы Регины, не избравшие класс целителя, как правило, шли по пути мага, быстро укрепив их ранее ничтожный корпус магов. Только недавно, после получения особых навыков, они захотели взять за основу их собственный класс и сильно развить его. Теперь они брали классы, получали более специализированные навыки и готовились стать активными участниками в защите деревни. За последние 3 недели он тоже несколько раз охотился с шипом. Маленький негодник был жесток, незаметно двигаясь под землей и выныривая вверх, он погружал свои многочисленные шипастые лозы в тело жертвы, заматывал глотку несчастного монстра в смертельную хватку, прежде чем тот даже осознавал, что же его убило. Увы, казалось, он стал очень придирчивым к крови после сфинкса и не получал уровней. Его собственные тренировки с копьем проходили очень хорошо. Хоть он и не получил достаточно высокий уровень эквипа для получения бонусов, несмотря на кучу дерьмового, высокоуровневого снаряжения от Сэма, сейчас он привык к весу и жестокости его нового копья. Оно не столь значительно отражалось на уровне навыков, а на комфорте в битве. Больше всего Рэн Дидли был сосредоточен на укреплении его фундамента в техниках копья, практикуя странные формы и упражнения, которым его обучил Шал. Если он встретит бедствие сейчас, в его разуме не было сомнений, что его мощное копье будет разрывать широкие дыры в его теле, даже без угнетающей мощной магии. Что касается продуктивности навыков мага, эти недели были потрачены, в основном, на огненный шар, в попытках поднять его до копящихся корней. Впрочем, казалось, это не было долгоиграющим делом. Теперь Рэн Дидли надеялся, что он получит путь огненного шара и приобретет более мощное заклинание огня с лучшим потенциалом, на котором он сможет сосредоточиться. У него была возможность пойти и проверить, есть ли какие-нибудь навыки, которые можно получить от вызова навыку, но пока он не прошел путь ученика, он скептически относился к трате от на обучение чему-то, что он может получить сам. То, что значительно замедляло его прогресс, было все остальное. Рэн Дидли с логической точки зрения понимал, что его настрой становился все хуже и хуже. Он пытался, но не смог доработать очистку осколков энергии до более сильной версии, что позволило бы ему открыть следующий уровень зелий. С момента их битвы, неделю назад, Рэн Дидли больше не беспокоился занятиями в контроле Манеслирой, и она тоже не приходила и не беспокоила его. Они оба казались согласны хотя бы на эту тему, и почему-то это бесило Рэн Дидли даже больше, чем та перебранка. Он ощущал холодную ману и теплый запас сил, текущие в нем, усиливающие его, как они использовались для различных навыков. Он просто не мог влиять на них вообще, и Рэн Дидли не знал почему. Для него это было сродни попытке повлиять на поток его крови. Да, он ощущал свое сердцебиение, и текущую в нем кровь. Но это не значит, что у него есть какой-либо способ взаимодействия с кровью, контролирующий ее. Эти разочарования и отсутствие бедствия очень подрывали эффективность его тренировок в навыках. Они просто не увеличивались, как раньше. «Что-то нужно менять». Вздыхая, Рэндидли вернулся к настоящему и встал. Он ждал достаточно, и теперь был достаточно уверен в его теории. Пришло время поговорить с советом. Несмотря на то, что Донни был номинальным вождем, Доннитаун, по существу, управлялся тремя людьми. Даниэлем, Региной Нортвинд и Эмс Гамильтон. Честно говоря, хоть она и возглавляла БКП, Эмс Гамильтон имела наибольшее влияние из-за большого числа людей, решивших пока не брать классы, или никогда не брать. Она контролировала доступ к кофе, купальням, мылу, зельям массового производства и еде. Излишне говорить, что обычно она имела решающий голос. Каждую ночь они в 3М обсуждали курс, по которому идет город, какие ресурсы им нужны и какие крупные проекты на завтра. Они постоянно приглашали Донни и Сэма, но они появлялись лишь иногда, в основном отсутствовали. У Дозера и Деклана нет интереса, и они предпочитали проводить ночи в тренировках. Они также не приглашали Рэндидли, но он считал, что такое произошло потому, что он совершенно ясно показал свое нежелание участвовать в мелких деталях. Поэтому, когда Рэндидли показался, притащив растерянного Донни, троица была очень шокирована. Они нервно переглядывались между собой, на их роскошную пищу из детеныша росомахи, со свежесобранными травами в виде гарнира, на новую, модную кофемашину, наполняющую их кружки. Из них Регина восстановилась быстрее всего. «А, Гастхаунд, прекрасно, что ты присоединился к нам. Ты Бут?» «Нет, я по-быстрому». Лицо Рэндидли было угрюмым. «Я откладывал это на какое-то время, но думаю, нужно кое-что сделать. Я поведу караван на юг, чтобы собрать беженцев в Фрэнксбурге». Группа непонимающе заморгала. «Но, что с бедствием?» — зарыдал Даниэль. Рэндидли сморщился. «В этом весь смысл. Я подозреваю, оно не объявится, пока я здесь. На самом деле, подозреваю, что именно по этой причине я первым обнаружил другое бедствие». Вспомнив раненого кота, который привел его к сфинксу за несколько секунд, Рэндидли покачал головой. Он полагал, тот умер или был съеден сфинксом, но он никогда не видел каких-либо доказательств. «Во всяком случае, мы не сможем вечно оставаться в постоянной готовности. Подозреваю, это другой вид бедствия, не такой, как у другой деревни, но не менее опасное, просто менее конфронтационное. Для поездки, думаю, Аланы, Клариссы и Дивана хватит». Троица молчала. Не потому, что выбор был плохим, а потому, что выбор состоял из отобранных людей, которых они рассматривали на возможность отправки на юг. Он отслеживал их общение. Нет, не то, чтобы им есть что скрывать, но, между тем, Рэндидли избрал этих троих, потому что в этом был смысл. Диван, первый человек, успешно окончивший систему ученика Донни, отчего он стал рыцарем с высоким уровнем, даже выше, чем у Донни. Его отряд, который будет сопровождать его, занимал 16 места. Алана, очевидно, знала дорогу и будет хорошим проводником, а магия Клариссы будет полезна, а также полезно будет подвергнуть ее опасности, от которой она до сих пор была изолирована, из-за структуры их отрядов. Они могли бы взять один отряд юниоров для рабочей силы, и могли бы справиться со всем, что до сих пор видел Рэндидли. Кроме того, они возвращались назад в зону новичков. Большее число будет перебором. «Рад видеть, что вы согласны», — пробурчал Рэндидли, и покинул их. Донни, ощущая неловкость, уселся и начал есть. «Ну?» — спросил он, говоря с разинутым ртом. «А чем вы там, ребята, болтали? Вау, как вкусно!» Глава 62. В предрассветном свете лицо Рэндидли разломилось в улыбке. Он только что получил уровень в медитации, и с этим он наконец-то собрал достаточное количество очков для завершения пути фаворита. Вложив последние оп, он получил уведомление. «Поздравляем, вы завершили путь фаворита. Все шансы были против вашей расы, но вы поднялись над испытаниями и бедствиями, давая своим людям безопасное место для жизни. Быть первым дает великую силу, но и накладывает огромный вес на плечи. Другие поднимаются, но только потому, что вы тащите их вверх. Пусть этот путь даст вам инструменты, которые разделят этот вес, потому что за этим путем всегда будет другой. Вы изучили навык благословления севера, у. Вы изучили навык благословления запада, у. Вы изучили навык благословления юга, у. Вы изучил навык благословления Востока, У. Вы изучили навык вдохновения, Р. Объяснения первым четыре навыкам не нужны, просто текста благословения достойного подчиненного и предоставления ему силы, но вдохновение немного интересней. Вдохновение, Р. Следующее произнесенное заклинание будет вдохновлено. Вы сможете совершить подвиги, выходящие далеко за пределы вашего обычного бассейна маны. Будет потреблена вся мана. Вы не будете восстанавливать ману, под любой причиной, в течение 24 часов после применения заклинания. Использование заклинания нельзя использовать вместе с вдохновением в течение 30 дней. Выходит, одно большое заклинание за счет заклинаний на весь день, цена невероятно велика, но, Рендидли полагал, это зависит от эффективности заклинания. Добавив две вещи в мысленный проверочный список, который ему все равно придется сделать, прежде чем караван направится на юг через час, но вышел из хижины и вздрогнул. Сделать три вещи. «Боже, не очень-то ты рад меня видеть», — саркастично сказала Лира, лаская дрожащего шипа. Она, в конце концов, запугала растение до такой степени, что оно стало вести себя как домашнее животное, хоть Рендидли и не понимал как. Между ними все было странно. В редкий момент слабости Рендидли спросил Даниэля, кем она была, или кто она, до системы, и Даниэль пустился в словоблудие о культовой классике и легенде хорроров, и еще о куче другое, до системной, фанатской чуши. Но Рендидли получил немного уместной информации из его потока. Лире и правда 17, неважно как зрело она выглядела. С другой стороны, Рендидли 23, или ему было, если подсчитать время, проведенное в подземелье. Судя по календарю, до его дня рождения было еще 2 месяца. Но все же, разница в возрасте приносила ему неудобства, и поэтому они был в странном состоянии, в котором хотел увидеть ее, но не смел искать ее. «Нет, рад тебя видеть», — сказал Рендидли через мгновение сомнений, но Лира просто фыркнула. «Ну, что, ну?» — спросил Рендидли, хмурясь. Лира одарила его испепеляющим взглядом. «Ты не собираешься ничего у меня спросить, М?» Она заострила взгляд. «Разве ты не уходишь на какое-то время на юг?» «Ну, да. Разве не похоже, что я хочу, чтобы ты спросил меня о поездке на юг?» Ее зубы издали звук скрежета. Рендидли вздрогнул. «Лира, если ты хочешь пойти, ладно. Мне насрать идти или нет. Я хочу, чтобы ты спросил. Итак, попроси меня». Пойти воздух вокруг нее опасно завибрировал. Странное эхо маны распространилось во все стороны. «Если ты хочешь пойти, просто пойди», — закричал Рендидли, поднимая руки. Воздух успокоился. Лира отрывисто кивнула, на ее лице играла приятная улыбка. «Конечно». Затем она повернулась и прошла мимо него. Не зная, что еще делать, Рендидли протянул руку и схватил ее за руку. Она повернулась и одарила его оценивающим взглядом. «У вас есть какое-то дело ко мне, сэр?» Ее голос был низким и, на удивление, лишенным сарказма, даже если сама фраза, видимо, была идеальная для него. Не зная, что еще делать, Рендидли просто смотрел на нее. Затем у него появилась идея, и он воспользовался его новым навыком. В такие моменты, возможно, подарок поможет сгладить углы. К его удивлению, озадаченная хмурь Лиры превратилась в злобный взгляд. Вырывая свою руку, она плюнула на его босые ноги. «Думаешь, мне нужно твое епчие благословение? Вот чего ты хочешь, еще одного подчиненного?» Она развернулась и пошла с высоко поднятой головой. Проходя мимо ворот его хижины, она сказала через плечо: «Чисто для ясности, я не хочу пойти на юг с тобой». Рендидли почесал голову и смотрел, как она уходила. «Есть еще много дел, на которых нужно сосредоточиться». В попытке отвлечься, он вызвал меню путей. «Наблюдатель 0, еретик 0, клятва преступник 0.25, путь ученика 0.50». Вариантов уменьшилось, но он уже сделал решение. Пришло время пройти путь ученика. Большее число навыков означает более быстрый сбор оп, что и является его способом набирать силы. В итоге Рендидли обратился к последнему пункту повестки дня и вытащил маленькое семя из кармана. Он создал еще одно семя души, после того как спал кулдаун, и напитал его за последние 2 недели. Семя души 100% напитки. Сильнейшее влияние. 1. Огненный шар. 2. Медитация. 3. Создание зелий. 4. Очистка. 5. Расчетный удар. 6. Манипуляция корнями. Влияния были слегка странными, особенно для растения. Не беря в расчет огненный шар, как растение сможет воспользоваться медитацией, созданием зелий, очисткой и расчетным ударом. Это из-за того, что он был сосредоточен на обнаружении рецептов зелья и уборке разных уродцев в области вместе с шипом. Главным образом, он был очень рассержен тем, что не смог добиться успеха в манипуляции маной. Даже после того, как Рэндидли перестал встречаться с Лирой, он все еще практиковался, пытаясь найти способ, который заставит ее заработать. Увы, реальность не была добра. Казалось, его самые ранние мысли в отношении того, как он рассматривал формирование его навыков системой, были верны. Он мог выполнять навыки и обладал различными бассейнами ресурсов, чтобы поддерживать навыки, но он не мог напрямую контролировать эти бассейны. Вероятно, Рэндидли нужен был навык, чтобы такие вещи проявились. Как-то странное умение, которое Лира отказалась называть, позволяющее ей увидеть ману. Она, похоже, думала, что это бессмысленный шаг, и возможно он таким для нее и был. Она была странным сочетанием раздражения и необъяснимого таланта, но Рэндидли требовалось увидеть навык, понять его, чтобы разобраться, как его использовать. Стресс подорвал последнюю кроху эффективности за уже почти бесполезные несколько недель, и Рэндидли хотел сохранить это, как напоминание. Из-за этого, он в то время и не был уверен, ведь Лира и ее уроки, и ее чувства к нему, все сплелось в шар, а Рэндидли не был уверен, хотел ли он даже прикасаться к нему. Но он знал одно, он не хотел оставаться в своем доме один, медленно доводя себя, пока он не сорвется. Рэндидли за это и ценил Лиру. Она атаковала его вербально, что, каким-то образом, обнадеживала. Остальная часть города, в основном, принимала сказанное им как закон, и осыпала его почитанием и комплиментами. Другие люди могли бы полюбить такое внимание, но для Рэндидли, такое просто ощущалось жутко. Брань других, возможно, оскорбит, а Рэндидли вернет на землю, поставив его в ситуацию, которую он понимал и слишком привык. Когда они втроем, Сидней, Эйс и он, тусовались вместе, они не сдерживались. Они вели себя грубо и едко, постоянно занимаясь холодной войной, подшучивая и устраивая друг другу ловушки. Эйс и Сидней. Взгляд Рэндидли ушел на юг. Вот почему он должен был уйти, как бы странно Лира не действовала. И почему он отказывался думать о своих чувствах, какой бы прекрасной она ни была, когда улыбалась. Рэндидли сжал кулаки и посмотрел вниз, совсем забыв, что он все еще держал маленькое, странное, напитанное семя. Смотря на крошечное семя в руке, он все же полагал, что оно как-нибудь получится, даже если он не окажется рядом, чтобы увидеть результат. Когда Рэндидли вышел на склон между деревней БКП и комплексом кластеров, он был удивлен увидеть двух маленьких детей, ползающих по полям и срывающих сорняки. Он узнал их, Натан и Киерсти. Они близнецы, и самые младшие члены Даннитауна. Им по 8 лет. Система не была добра к детям. Хотя из сказанного Региной, мало того, что их убивали, более того, родители выживших детей не хотели путешествовать со своими детьми, и закрывались в панцире дома. Невероятно глупо, но Рэндидли мог понять их мнение. Пораженный внезапной идеей, Рэндидли подошел к детям. Когда они увидели его приближение, они нерешительно выпрямились. Девочка вытерла нос рукавом. Рэндидли наклонился к ним. «У меня просьба». Глава 63. Они хорошо провели время, направляясь на юг, главным образом потому, что все, кроме Рэндидли, сидели в трейлере и ехали, а он же бродил по лесу, убивая все, что встретит. Монстры были относительно сильными, какое-то время, пока они шли по району, где упала зона новичков. В течение этого времени, Рэндидли работал над огненным шаром и призывом Мора, подняв один уровень в первом и два в последнем. Но, после третьего дня, они вошли в зону новичков вокруг Фрэнксбурга, и обычный уровень врагов упал наполовину, где-то до 7 или 8. За это время, Рэндидли начал тренировать агонию. Это был злобный, зверский навык. Каждое использование сводило его с ума. Если бы он не видел, как разрывает врагов на части тем же самым жестом, то не продолжил бы полагаться на него. Кроме того, у него был не такой уж большой бассейн здоровья. Но против этих низкоуровневых монстров, особенно в группах, этого было более чем достаточно. К концу три дня, они дошли до места на шоссе, где нужно повернуть на восток, а Рэндидли получил один уровень в ударе с разворота, два в пыльце рафлезии, один в стене шипов, три в картографе, один в фитнесе, три в беге, четыре в спринте, два в сопротивлении боли, один в эквипе, два в искателе пути и, впечатляющее, 8 в агонии. У Рендидли было предчувствие, что боль, через которую он прошел во время использования навыка, повысила эффективность прокачки, подвергая тело большему стрессу. В любом случае, он впечатляюще прокачался. Когда они разбили лагерь, Рендидли влил оп в путь ученика. На 10-20 он получил 2 свободных очка характеристик на каждой отметке, но на 25 получил странное уведомление. Поздравляем, вы повстречали разветвление пути. Выберите покровителя из следующего списка и завершите свое ученичество. Рендидли лениво пролистывал список, но затем его глаза расширились, когда он рассмотрел выбор. Покровитель тишины, покровитель обморожения, покровитель кошмаров, покровитель кристалла, покровитель зефира, ПП. Зефир, слабый западный ветер, дуновение ветра. Честно, выглядело как еще один случай того, когда система не давала ему никаких указаний, и, будучи первым, дошедшим до этого, она решила покусать его. Вздыхая, Рендидли просто доверился инстинктам. Он выбрал покровителя пепла. Если он действительно собирался продолжать наносить урон заклинаниями огня, путь, по которому вы идете, усеялся пеплом. Небо потемнело. Перед вами стоит огонь, и вы не моргнете и глазом, идя к нему. С каждым вдохом, ваши легкие наполняются пеплом, но вы не смеете колебаться. Помимо загадочного уведомления, ничего не изменилось, поэтому Рендидли пожал плечами и откинул его в сторону. Он пошел к группе, сидевшей вокруг грузовика, все 13. Они встали, когда он подошел, отряд отсалютовал ему. Кларисса, Алана и Диван просто кивнули. Вам следует придумать план, когда войдете в район, и выбрать лидера. Я не буду сопровождать вас, у меня другие дела. Хоть Алана казалась немного расстроенной, она ничего не сказала, а остальные спокойно кивнули, как будто ожидали такого. «Что-нибудь еще?» – спросил Рендидли, чувствуя себя довольно странно. Он полагал, что в Даннитауне все всегда его слушали, но чтобы они были настолько почтительны к нему, было слегка. «А, на самом деле», – заговорил лидер отряда, поправляя кулон с цифрой 16, его глаза сияли и нервничали. «Мы хотели бы узнать, если возможно, не могли бы вы дать нам несколько указаний о сражениях?» Алана не желала присоединиться к остальным, когда все сразу пришли к нему, но по настоянию Клариссы она смягчилась. «Ты поймешь, после того, как начнется», — уверяла ее Кларисса. Алана сжала губы в тонкую линию. Тем временем Рендидли подошел и срубил деревце, обстругав его в хорошее подобие копья. Баланс слегка плох, но такое лучше, чем разрезать кого-то напополам его огромным копьем-позвоночником. Рендидли воспользовался манипуляцией корнями, чтобы очистить 20-метровый круг вокруг машин, и встал на дальней стороне, спокойно выпивая зелье маны. Восстановив себя до нормального состояния, он добавил: «Для начала, я не буду использовать навыки. Если коснетесь меня, правило изменится». «Идет?» Глаза Аланы пылали, но Диван серьезно кивнул. Рендидли волновался, что им потребуется время, чтобы начать действовать, но Кларисса не была стеснительной. Сосулька молнии метнулась к его голове. Ухмыляясь, он крутанул поделкой из деревца и беззвучно ударил сосульку, глядя на остальных. Они кинулись вперед в аккуратных линиях, первая с поднятыми щитами, двигалась к нему, чтобы окружить его. Когда они приблизились к нему, он просто шагнул вперед и доставил к ним не навык удар с разворота, отправив ударом дальнего человека справа в полет на несколько метров назад. В эту открытую точку прошел Рендидли, ударяя его деревцем, удерживая остальных в страхе. Еще одна сосулька ринулась ему в голову, которую он снова отбросил. Затем он пригнулся и кинулся вперед, используя его существенную ловкость. Кларисса бы сделала эту битву раздражающей, если они его достаточно возьмут в тиски, чтобы воспользоваться ее мощными заклинаниями. «Попался!» – зарычала Алана, выпрыгивая вперед, делая укол в его бок. Рендидли хихикнул и крутанул деревце в левую руку, которой он ударил назад, умело отбросив лезвие копья в сторону. Когда Рендидли повернулся назад, он встретился с ударом щита, несущимся к его лицу. Он покачнулся туловищем, выпрямляясь и вращаясь, полностью избежав и крутанувшись вокруг Дивана, чтобы выпустить прямой удар в Клариссу, которая стояла с поднятой рукой над головой. Шар сияющей синей энергии уже был готов. Ледяная звея. Но Клариссе пришлось прерваться. Увидев ее, Рендидли узнал заклинание и отскочил назад к отряду из 10 человек, которые спешили к нему назад без строя, отчаянно стремясь помочь. Три удара отбросили трех людей на землю, следом пошли четыре и пять. В этот момент к нему прибыла Алана, яростно размахивая копьем. Рендидли спокойно заблокировал ее и смотрел, как она попыталась ударить его в грудь. Рендидли шагнул в сторону, а затем выбил ее ногу из-под нее. Прежде чем он смог послать удар и отбросить им ее, окрик вернул его внимание к дивану. Морщись, Рендидли помчался вперед. Оспаривающий крик, сучий ход. Ему казалось, что он сможет одолеть принуждение, чтобы напасть на пользователя напрямую, благодаря его высокой силе воли, а также в демонстрации разницы в силе не было никакого вреда. Он просто сделал выпад. Его деревце скользнуло по воздуху в сторону щита дивана, не имея другого выбора, кроме как атаковать напрямую. Деревянная имитация копья и укрепленный железный щит столкнулись с гулким взрывом. Сила столкновения была достаточно велика, чтобы выбросить ударную волну. С расширенными глазами диван отшатнулся назад, его стойка была полностью подавлена. Удар молнии. Выстрелило заклинание, оно прилетело Рендидли в грудь. Он слегка стиснул зубы, чтобы выдержать непонятную дрожь, а затем кинулся на Клариссу. Ледяная звезда. Рендидли оттолкнулся от земли, используя момент более раннего рывка, чтобы доставить себя прямо к ней. Его ударила волна холода, создавая слой инея поверх его кожи, но его силы хватит, чтобы легко подавить ее. Он приземлился и лениво ударил ее по плечу, затем осмотрелся вокруг, кивая. Примерно так, ага. Алана уставилась на маленький костер, взгляд был затуманен. Диван сел рядом с ней. Ты не видела раньше, как он сражается? Она медленно покачала головой. Нет, я видела убитого им монстра, он принес его, но я не знала. А, точно, ты была в патруле в тот день, когда он сражался против убей-отряда, кивнул диван. Убей-отряд – это прозвище личного отряда Дозера. В него также могли входить Донни, Птолемей, Целитель и Буллер, в зависимости от нужды. Он был без ранга, потому что в него входили люди из нескольких отрядов, и потому что Дозер и Донни не присоединилась к соревнованию отрядов, но их силу нельзя отрицать. Кто там был? Все в голосе дивана была горечь. Как прошло? Диван протянул ей бокал кофе. Она приняла. Лучше, чем мы. Они жестко начали, а Донни постоянно защищал Птолемея, и они смогли медленно закрыть Гастхаунда, при этом исцеляясь. Буллер смог коснуться его, а потом он воспользовался базовым навыком, фантомный выпад. Было невозможно понять, ты мог только увидеть, как он поднял руку, а затем ты просыпаешься через несколько часов с головной болью. И такое случилось со всеми. Несколько минут они сидели в тишине, Кларисса подплыла к ним и уселась рядом, прислушиваясь к их разговору. Она заговорщицки наклонилась вперед. Даниэль никому не говорил, но судя по его разговорам с Нулом, навыки копья Гастхаунда где-то на уровне 30, может даже выше. Он. Алана колебалась, затем сказала. Он когда-нибудь возьмет класс? Диван уклончиво пожал плечами. А нужно ли ему? Глава 64. Рендидли с удовольствием наблюдал, как группа движется к Фрэнксбургу. Он обнаружил вокруг вражеских разведчиков и исчез, уклоняясь от их внимания. Похоже, его группа попадет в засаду, но он не волновался. Алана был способным лидером, а глаза дивана ничего не упускали, когда дело касалось приближающейся опасности. Они найдут, как через них пройти. Кроме того, невзирая на стоны Даниэля, им всем предоставили пространственные кольца для хранения припасов. Они, вероятно, обнаружатся легко, но Рендидли не думал, что мир так низко пал, что они украдут грязные кольца у пленных. Все их спрятанные запасы будут в безопасности. Сам же Рендидли обошел по кругу, к дальней стороне Фрэнксбурга, его сердце дико стучало от показывающегося, все большего числа зданий университета Роуэлинс. Некоторые из них были странным образом разделены пополам, только части находились здесь, а комнаты были обнажены миру, как будто гигант разрезал их и разделили их на части, но несколько людей из Роуэлинца определенно здесь. Он со смотрительностью раскрыл себя и начал идти к внутреннему городу, выглядевшему пустым. Видимо, область очистили от монстров, хотя, за городом они густо усеивали места, поэтому его ничего не раскроет. В итоге, группа людей в полицейских мотоциклетных шлемах и полном камуфляже рысью вышли из-за угла. Когда они его увидели, они застыли, люди из тыла подбежали к людям впереди, а Рендидли поднял руки, делая все возможное, чтобы не выглядеть угрожающим. Он подумал, что ему следовало бы сменить рубашку и брюки из шкуры росомахи. Но, прежде чем случилось что-либо, заговорила одна из фигур. Это Рендидли, не могу поверить, ты жив. Девушка сняла шлем и кинулась к нему, обнимая его. Рендидли неловко закашлял. Да, я смог. Приятно видеть тебя, Тесса. Тесса, конечно же, была бывшей девушкой Рендидли, хотя, сейчас, ему было трудно думать о ней так же, как раньше. Но, такое, прежде всего, связано с эффектом деформации времени в подземелье. В конце концов, Рендидли шел назад именно от нее, когда наступил момент инициализации. Поэтому для нее, прошел только месяц. Она взволнованно болтала с ним весь путь, повесившись на него справа, и Рендидли было любопытно, почему ни один из других членов группы, казалось, не заботился о его присутствии. По сути, они вообще не заботились о патрулировании. У них не было никакого строя, они просто бродили вокруг большим отрядом. Все же, хоть это и было немного странно, Рендидли успокоился из-за ее присутствия. Она была влиянием прошлого, до прихода системы. Также она была доказательством того, что большая часть университета Роуэллингс была здесь, что и дало ему надежду найти Сидни и Эйса. Впрочем, Тесса никогда не чувствовала себя комфортно из-за его отношений с ними, особенно с Сидней, поэтому Рендидли было трудно поднять эту тему. Даже несмотря на то, что он порвал с ней и не испытывал каких-либо чувств, он был все еще слегка осторожен. Тесса, похоже, заметила его хмурь и неловко махнула на группу. О, такая работа, это всего лишь что-то вроде комиссии. Когда им надо, они предлагают пищу и задачу людям. На самом деле, я впервые пошла в патруль, хах, я не знала, смогу ли я вообще кого-нибудь убить, даже если на меня нападет монстро. Но, не переживай, я все еще очень сильна. У меня уровень навыка 84, поэтому я довольно крута, хи-хи-хи. Уровень навыка, внимание Рендидли заострилось. У нее есть навык на 84 уровня. Ага, это как общий уровень всех твоих навыков, сложенный вместе. Именно столько ты сможешь вложить очков в пути. А сколько у тебя, Рендидли? Рендидли медленно кивнул. В этом есть смысл, ведь им нужен был способ оценить калибр силы, без уровней, потому что у них не было доступа к классам. У меня где-то 70. Только если считать два моих навыка, подумал Рендидли. Но пусть это число остается при нем. А во-вау, на самом деле, довольно высокий показатель. Полагаю, тебе пришлось получить навыки, чтобы так долго выживать в дикой природе. Кстати, а во что ты одет? Разговор перетек в русло Рендидли, и, видимо, лидер патруля заинтересовался. Он повернулся к ним, снял шлем и посмеялся над Рендидли, не позволяя ей заморочить себе голову. 70 – это ничто, у меня 91, и все еще здесь, застрял в патрулировании. Некоторые люди родились с удачей, а некоторые нет. Уровни ничего не значат для судьбы. Ох, да пошел ты, Алекс, сказала Тесса, частично глядя на Алекса, частично нервно поглядывая на Рендидли. Но Рендидли просто пожал плечами. Следует сделать намного больше, чтобы оскорбить его, особенно когда она знал, что только лишь его интеллект был на 1 очко ниже, чем его общее число уровней навыков. Группа впала в молчание, и вскоре они прибыли к воротам, в которых Рендидли узнал часть кампуса Роуэллингс. Скучающе выглядевший мужчина позволил им пройти, а затем раздал им маленькие мешки. Когда наступила ее очередь получить мешок, Тесса шагнула вперед, потянув за собой Рендидли. «Мы, нашли кое-кого, постороннего». Глаза мужчины расширились, а затем он подошел к маленькому киоску. «Давненько мы видели одного из этих, мы решили, что большинство мертвы, вот». Мужчина передал ему пачку бумаг, скрепленных вместе. Рендидли полистал их и увидел, что там была общая информация о навыках, монстрах в области, как найти работу и еду в городе и т.д. По-видимому, у них было так много беженцев, что в какой-то момент такое стало необходимо. Но, Рендидли пришлось признать, это довольно большой город. Люди, вероятно, наводнили его, спасаясь от монстров, бегущих из дикой природы. Затем, мужчина пожелал ему удачи, и Рендидли последовал за Тессой. Он бросил на нее взгляд. У нее были длинные русые волосы и очки, лицо с высокими скулами. То, что первоначально привлекло Рендидли в ней, было небольшой хмурью, которую она постоянно носила, как будто каждое мгновение было борьбой против несправедливости мира. Первым впечатлением от Фрэнксбурга стали люди. В то время, как Даннитаун был комфортно заполнен, спрятанный в долине, здесь же люди были повсюду. Они заполняли улицы, вывешивались из окон, кричали и готовили еду, продавали еду за жетоны, которые, как объяснила Тесса, были от правительства. В итоге, Тесса остановилась перед зданием, ее рот задергался. «Это, я здесь живу. У меня куча соседей по комнате, но, поскольку тебе, вероятно, нужно жилье, ты можешь». «Спасибо большое», — перебил ее Рэндидли, а улыбка Тессы расширилась. «Но, прямо сейчас», — продолжил он, осматриваясь, — «я не видел так много людей по ощущениям, целую вечность. Я просто хочу посмотреть город. Если нет никаких проблем, как насчет встретиться завтра утром, и ты сможешь мне показать, каково здесь живется?» Лицо Тессы слегка погрустнело, но она сохранила улыбку и кивнула. «Ага, хорошо, внутри ты будешь в безопасности. А, моя квартира 576, если тебе станет холодно, потребуется кровать». После ее ухода, Рэндидли нашел скамейку и прочитал стопку бумажек. Прочитав всю, он почесал шею и осмотрелся. «Честно говоря, очень похожий способ управления Даннитауна, просто в больших масштабах. Тут было много крупных, краткосрочных проектов, и каждый день появлялись новые работы, объявляемые в разное время. Люди шли и работали, и получил пищу или жетоны». Рэндидли было любопытно, предпримет ли правительство какие-либо шаги, чтобы найти золотую монету и основать деревню новичков. Он полагал, что должны были, и у них достаточно сил для того, чтобы сделать это спустя 5 недель. Становление этого места деревней – всего лишь вопрос времени. И с огромным населением, они заработают тот крайне быстро. В брошюре сказано, население составляет около 15 тысяч человек, но Рэндидли не сомневался, оно резко выросло, с момента выпуска брошюры. Он не будет шокирован, если теперь здесь окажется более 50 тысяч. Но, прямо сейчас, Рэндидли хотел сделать парочку вещей. Встретить людей, и собрать информацию о Фрэнксбурге. И самый легкий путь для этого. Рэндидли встал и прошелся по округе, направляясь к вестнику работы, чтобы найти на ночь работу. Карен с хмурью смотрела на двух детей, Натана и Киерсти. Они виновато стояли перед ней, их лица была испачканы сажей. «Где вы оба были? И почему вы такие грязные? Вы что, снова шатались возле кузницы?» Оба ребенка помотали головами, но все так же пинали землю, сохраняя молчание. Карен усилила напряжение ее взгляда. В итоге, Киерсти что-то пробормотала. «Что, что?» — сказала Карен. «Мы заботились о особом дереве для гастхаунда». «Вы чего?» — скептически спросила Карен. Затем она фыркнула. «Особое дерево? Ха, где же оно? Давайте посмотрим, правда ли оно особенное». Карен ожидала, что ее чересчур любопытные близнецы отведут ее к старому бревну, оставшегося после старого пожара, но к ее удивлению, они повели ее за фермы, пройдя мимо района, где выращивались одомашненные росомахи, на маленькую поляну, скрытую низким холмиком, который, на самом деле, стоит называть насыпью. Там, посередине поляны, разумеется, было дерево. Кора была черной, и казалось, покрытой сажей, на нем не было листьев, но у дерева был ствол и ветви, как у нормального. В высоту оно было примерно ей по грудь, и слегка покачивалось на ветру из стороны в сторону. Карен протянула руку и коснулась коры, и, конечно же, ее пальцы покрылись сажей. Дерево начало качаться быстрее, под ударами ветра. Карен расслабленно улыбнулась. По крайней мере, это было просто дерево, даже если оно было тощим и странным. Но, затем, Карен застыла. Ветра не было. Здесь не было ветра все это время. Карен отшатнулась, испугалась, и почти споткнулась о своих детей, стоявших позади нее. С поднятыми руками они раскачивались из стороны в сторону. Карен метала взгляд между деревом и детьми. Дети двинулись влево, а дерево повторило. Они двинулись вправо, и оно тоже. «Что-что, ты делаешь, милый?» — воскликнула Карен. Натан повернулся, и как ни в чем не бывало, сказал: «Танцую. Дерево любит, когда ты танцуешь с ним». Час спустя, забрав Натана и Киерсти домой, Карен вернулась к поляне и странному дереву, таща за собой МС Гамильтон. К удивлению Карен, МС Гамильтон настояла на том, чтобы они подождали, и странный мальчик, который управлял лагерем классеров, встретился с ними. Они втроем вышли на поляну и долго смотрели на дерево. «Так», — Даниэль нетерпеливо прокашлялся, — «что это такое?» «Видимо, гастхаунд дал 2 детям семя, и они вырастили его в танцующее дерево», — заметила с озадаченным лицом МС Гамильтон. «Ты знаешь, как они заставили его?» Карен просто беспомощно пожала плечами. «Просто танцуй, наверное», — Даниэль фыркнул и шагнул вперед, встав перед деревом. Затем он начал изображать робота, на удивление хорошо танцуя. «МС», — Гамильтон хихикнула. «Ох, заткнись, я про». Затем, они оба остановились от шока. Дерево, сначала прерывисто и медленно, но затем с улучшившимся мастерством, подражало ему, танцуя как робот. «Да ну на», — сказала с широко открытыми глазами МС. «Гамильтон», глава 65. Алана уставилась вверх, на мужчину перед ней, ее руки были закованы в наручниках за спиной. Хоть она и не была уверена, что сможет разорвать их сама, но была очень уверена, что Диван и остальные в команде могут. Но они все просто тихо сидели, смотря на нее. Внутренне вздыхая, она сохраняла суровое лицо, скрывая свою нерешительность. «Позволь мне еще раз спросить», — спросил блондин, отойдя от нее назад. «Откуда вы пришли? Как вы выжили снаружи, с этими монстрами?» «Как я сказала, мы пришли из города на севере. Мы уже создали деревню новичков, и поэтому у нас есть классы». Мужчина скорчил лицо, показывая отвращение. «Тьфу, не играй со мной в дурочку. Говоришь, вы как борцы за свободу. Пушки, где ваши пушки? Единственный способ отбросить этих монстров – это пули. Если вы выжили, то благодаря огнестрелу. Вы спрятали их перед тем, как подойти ближе. Хочешь обмануть меня? Как будто я похож на идиота. Ха-ха-ха-хах». Алана закатила глаза, а мужчина скакнул вперед и ударил ее. Для ее усиленного тела этот шлепок ощущался как детская пощечина, но она все еже прищурила взгляд. Мужчина встал, поправив его куртку. Затем он сказал: «Ладно, продолжай лгать. Мы позволим вам немного поголодать в ваших клетках, посмотрим, запоешь ли ты по-другому. Если к кону недели, ты все еще будешь отказываться». Улыбка мужчины стала зловещей. «Что ж, тогда, не вини меня за неучтивость. Парни, уведите их». Рэндидли с удовольствием шил. Видимо, завтра ночью должно произойти большое событие, и им нужны были костюмы. Невероятно много костюмов. Сэм плакался Рэндидли о том, что он в последнее время изучал более базовые навыки, радиоп, но Рэндидли был очень расстроен последние несколько недель из-за бедствия Элиры, и от таких мыслей он просто чувствовал отвращение. Но, как ни странно, уйдя из деревни, попутешествовав, увидев множество людей, встретившись с Тессой, ощущая близость к нахождению Сидней и Эйса, Рэндидли расслабился. Поэтому, сейчас Рэндидли сидел в тускло освещенном складе, сшивая одежду. Странным образом, такое занятие успокаивало. Он также активировал манипуляцию корнями, вырастив маленькие растения на танцполе. Не так эффективно, как он обычно делал, но Рэндидли полагал, что это что-то вроде перерыва. Сначала он спросил, не знает ли кто-нибудь, или знал ли кто-то людей по имени Сидней, или Эйс из университета Роуэллинс, но в ответ он получал пустые взгляды. Пожимая плечами, он сосредоточился на вязании. Рэндидли подумал, нет ничего удивительного в том, что они ничего не знали. В городе очень много людей, и только лишь несколько десятков людей занимались шитьем. На это уйдет время. В основном, он слушал разговоры людей вокруг, они стояли, ходили и разминали их уставшие руки, а затем садились обратно за работу. Рэндидли продолжил шить, его движения становились более естественными, петли туже. «Я слышал, они уходят завтра утром», — сказала одна женщина, а вторая в ответ вздохнула. «Они всегда так говорят. Сенатор не может достаточно сильно сжать шарики, чтобы на самом деле это сделать, а пожарники не собираются добровольно делать это сами». Другая женщина ворвалась в беседу. «Борцы за свободу сделают, если у них появится достаточно добровольцев». Вторая женщина зафиксировала долгий взгляд на первой. «А знаешь ли ты, что такое добровольцы? Мясные щиты для стрелков, их уровень смертности очень, очень высокий. Никакое количество еды не заставит людей прыгнуть в лапы смерти. Не тогда, когда доступна такая легкая работа». Женщина жестом указала на кучу законченной одежды рядом с каждой из них. Ее собственная куча была очень большая. У каждого человека рядом было около 70% от ее кучи. За исключением одного человека. У Рэндидли куча одежды была в два раза больше, чем у женщины. Они бросили на него взгляд, но затем проигнорировали его. Он был просто одним из тех странных, закрытых типов, которые выходили ночью работать, а затем возвращались в комнату поесть. У второй женщины это вызывало отвращение. Именно такие люди были причиной тому, что город оставался переполнен, в то время как монстры бегали вокруг него. Рен Дидли проигнорировал их взгляды и ждал продолжения разговора, сосредоточившись на шитье. Выскочило уведомление, и он улыбнулся. Его навык шитья уже УР-5. Похоже, его увеличенные характеристики позволили ему справиться с этой тонкой задачей сравнительно быстро. Время прошло, и стопка одежды у Рен Дидли продолжила расти. Через некоторое время полный мужчина и высокая женщина прошлись рядом, выбирая людей. Был выбран примерно один из каждого десятка людей. Два женщины была выбрана, а также Рен Дидли, к его удивлению. «Те, кто были выбраны, — объявил мужчина, — следуйте за этой женщиной. Остальные, подойдите за оплатой». Женщина отвела их назад и представилась как Касси. «Эта вышивка требует большей искусности, но оплата лучше. Если вы заинтересовались, я хотела бы обучить вас методу шитья». Рен Дидли освоил его быстрее всех, примерно за 15 минут. И через час безупречной работы с использованием этого метода, Касси была шокирована тем, что он был всего лишь любителем. У второй женщины, сплетницы, поднялся дух конкуренции, она яростно сшивала, пытаясь идти в ногу. Еще через час они спросили, нужен ли кому-то перерыв. Рен Дидли продолжил шить, не обращая внимания, работая над сложной пышной юбкой. У сплетницы глаза наливались кровью, смотря на него с беспомощностью. Затем она прикусила язык и покачала головой, возвращаясь к шитью. Еще один час спустя Рен Дидли тихо напевал про себя. Воистину, здоровский способ расслабить тело. Тренировки только напрягали тело, а хобби было очень важно для психического и физического здоровья. Грудь женщины тяжело вздымалась, а глаза выпучились. Но все же она сохраняла бритвенно-острую сосредоточенность, никогда не колеблясь с ее вышивкой. К этому моменту вернулась Касси и спросила их обоих, не хотят ли они продолжать еще 4 часа. Она предупредила их, если они начнут, то им придется закончить, иначе им не заплатят. Рен Дидли просто кивнул, встал и последовал за ней. Его навык шитья поднялся до 9, не похоже, что гринд будет иметь большого эффекта. Сплетница упала на пол. Алана с интересом посмотрела на Дивана. «Ты не хочешь убежать?» Он просто пожал плечами, и остальные, похоже, выглядели так же расслабленно. Даже Кларисса заморозила и разрушила наручники после того, как охранники заперли их в комнате. Она вытащила поддон из пространственного кольца и улеглась вздремнуть. «Не то, чтобы я не хотел сбежать, но я хочу эффективно выполнить нашу задачу». Их лидер, параноик, и замахнулся на то, что находится за рамками его возможностей. Он обеспокоен тем, что кто-то заберет его власть, и думает, что пушки – его единственное спасение. Не сомневаюсь, этот отчаянный и беспокойный человек захочет показать силу. Поэтому мы подождем и попытаемся во время этого набрать людей. Алана, заморгав, спросила: «Показать силу? А чем ты?» Он говорит, а вмешался один из отряда: «Что этот идиот может публично истязать нас, или еще какое-то дерьмо сотворить, возможно, казнить нас, и он притащит огромную толпу для этого. Лучше позволить им собраться вместе, а затем нажиться на этом». Кларисса перевернулась на поддоне, громко захрапев. «Спасибо тебе большое за работу», — сказала Касси, передавая Рен Дидли несколько жетонов. Он в замешательстве на них посмотрел. Он предположил, они ради еды, но не похоже, что они ему нужны, с его сумкой забитой. «Спасибо тебе, это было поучительно», — сказал Рен Дидли, и именно это и имел в виду. К концу ночи шитье достигло 11 уровня. Касси была более чем склонна обучить такого прилежного ученика все более и более сложному вышиванию, что ускорило тем поднятие навыка. «Нет, тебе спасибо. Если бы ты не показался, мне бы пришлось работать одной весь остаток дня», — лучезарно сказала она. Затем ей внезапно пришла мысль. «О, кстати, и это тоже возьми». Она передала два листа бумаги. Рен Дидли взял их, непонимающе. «Не смотри так растерянно», — сказала Касси, смеясь. «Ты, должно быть, заметил костюмы для обожи, ты правда не заметил? Ха-ха-ха. Они для концерта сегодня ночью. Бумаги для прохода за кулисы. Не стесняйся прийти и зайти. Должно быть хорошим шоу». Касси махнула рукой, уходя, а Рен Дидли, потрясенный, поплелся куда-то. «Концерт, хм», — он подумал. «Живая музыка – это прекрасный способ расслабиться». Но сейчас он оживленно пошел обратно к вестнику работы, чтобы найти, чем заняться, пока не встретится с Тессой. С надеждой, что на этой новой работе будут и другие знающие люди. Глава 66. Даниэль смотрел на отчет, слегка разочарованно. После того, Как Глендель приобрел столь мощно звучащий класс, ему посвятили множество ресурсов, на быструю прокачку и нахождение подходящего протеже, который использует камень учителя и получит такой же класс. Класс он получил, но разница между учителем и учеником была ошеломляющая. Уведомление, представшее перед ним, бесконечно угнетало. Поздравляем, вы получили класс «Суверен призраков». Вы приобрели духовное общение Ур-1. Вы получили навык духовное слияние Ур-1. Вы получили навык духовный призыв Ур-1. Вы получили навык духовное присуждение Ур-1. Вы получили навык аура духовного суверена Ур-1. Вы получили навык духа связка монстра, Р. Вы можете изучить 12 дополнительных навыков к этим и тем, которыми вы уже обладаете. Навыки могут быть забыты, ради изучения новых навыков, плюс 6 к здоровью за уровень, плюс 20 к мане за уровень, плюс 4 к запасу сил за уровень, плюс 4 к ВСП, СВ, МДР или фокусу за уровень. Данные очки могут быть распределены между 4 характеристиками. Класс с Глинделя поистине впечатлял. 6 навыков, один из них, как называл их Гастхаунд, редкий навык, и 20 к усилению маны за уровень. Кроме того, 4 очка за уровень, хоть они и распределялись по странным областям. И в то же время, вот это. Поздравляем, вы получили класс, вызывающий духа. Вы приобрели духовное общение Ур-1. Вы получили навык духовный призыв Ур-1. Вы получили навык когти призрака Ур-1. Вы можете изучить 6 дополнительных навыков к этим и тем, которыми вы уже обладаете. Навыки могут быть забыты, ради изучения новых навыков, плюс 8 к здоровью за уровень, плюс 10 к мане за уровень, плюс 7 к запасу сил за уровень, плюс 2 к ВСП, МДР или фокусу за уровень. Данные очки могут быть распределены между 4 характеристиками. Нул сказал, что они могут получить лучшую или худшую версию класса через систему учителей, но этот класс был угнетающе хуже. Справедливости ради, следует отметить, это был самый высокий уровень класса, какой они имели. Он позволял им призывать и связать малых призраков, которые были прекрасными разведчиками. Кроме того, он получил когти призрака, атакующий ход, вызывающий эктоплазматическую, призрачную руку для атаки. Выглядело пугающе и мощно, даже на один уровне. Но, было ясно, что Глендель овладел чем-то особенным, а вызывающий духа был высокоранговым пехотинцем, в лучшем случае. Даниэль протер глаза. Увеличение его характеристик означали, что он мог бодрствовать дольше, но не значит, что слишком часто. Но причина, по которой он сейчас не спал, состояла в том, что орды обычно приходили примерно в это время, и он привык к этому. Внутренне, Даниэль должен быть рад их успеху, но если уж на то пошло, то он чувствовал себя безразличным. Они выжили. Бедствие нависало над их головами, но пока ничего не происходило. Деревня росла и развивалась. Формировался бизнес. Появилось странное танцующее дерево. Просто все. Даниэль повернулся к Нулу. К чему мы теперь должны стремиться? Нул сохранял молчание. Будет ли у нас когда-нибудь больше направлений? Теперь, Нул медленно кивнул. Трудно сказать, но возможно. Когда это случится? Снова молчание. Даниэль долгое время изучал реакции Нула. Он не отвечал, когда был прямой ответ, и он зачем-то скрывал его. Если ответ был расплывчатым, он не чувствовал раскаяния от монотонного разговора на одну тему. Но, когда ответ был слишком прост, в голове Даниэля зажглась лампочка. Он спланировал купить второе сохраненное подземелье на собранные 12 тысяч от, но, Нул, давай улучшим деревню до деревни курсантов. Улыбка Нула растянулась очень широко, его белые зубы сверкали под светом свечи. Проклятие! Выругался мужчина, его грудь тяжело вздымалась, нож выпал из рук, а лоб положил на прилавок. Рэндидли продолжал последовательно нарезать морковь и опускать ее в ящик. Он получил навык «нарезка овощей», но прямо сейчас он был только на 2 уровня. Видимо, нарезка морковки была не так хороша, как шитье. Была еще проблема с работой, тут никто не говорил. Все просто яростно нарубали морковку. Было вполне успокаивающе. После короткого опроса ближайших товарищей по резке оседней, Эйс и Роу и Линдси, Рэндидли погрузился в монотонное задание без каких-либо жалоб, заставляя признаться самому себе, что хоть он и все еже хотел найти Эйса и Сидней. Тесса напомнила ему о парочке вещей, о которых он предпочел бы забыть. Долгий разговор с Сидней, перед тем как Рэндидли пошел и порвал с Тессой. Долгая прогулка после того события, во время которого Рэндидли все время задавался вопросом, как он должен смотреть на Эйса. Они были его лучшими друзьями, но отношения непростая штука. Арен Дидли предпочитал как можно меньше взаимодействия с обществом, даже в самые лучшие времена. Кроме того, если они выживали так долго, они, вероятно, не умрут от чего-то случайного. Да, у него есть время. Арен Дидли поднял взгляд, пытаясь найти источник странного стучащего звука. Мужчина рядом с Арен Дидли выпрямился и посмотрел на свои руки. «Знаешь, я вкладывал большинство очков в ловкость, но как будто я бьюсь об стенку. Даже если мои характеристики еще растут, я не могу стать быстрее. И еще немного, и я уверен, они переведут меня на кухню».